Столб 4. Глава о полной чистоте. Мы должны стать как садовники. Сверхспособности могут быть получены через рождение, с помощью трав, заклинаний, суровых практик или посредством глубокой медитации. Преображение, которое происходит между рождениями, выполняется природой. Чтобы освободиться от них, нужно сорвать завесу с качеств вещей, а самим стать как садовники. Первая глава проводит нас 5 путями к совершенству. Следующие 2 главы проводят нас туда через 8 ветвей. И теперь 4-я и последняя глава приведет нас все в то же место с помощью ментальных усилий. Вышеупомянутых сверхспособностей можно достичь по-разному. Например, если человек сильно привязан к своему дому, то после смерти он может вернуться в виде привидения или призрака, прикованного к своему дому и обладающего способностью проходить сквозь стены. Умершие обитатели загробного мира, ожидающие следующей жизни, автоматически обретают похожие сверхспособности и пытаются вступить в контакт со своими близкими. Такая форма существования вместе с такими сверхспособностями также приходит к концу естественным образом в течение 7 недель. Кроме того, особые силы и способность провидения можно приобрести с помощью трав или наркотиков, а также через экстремальные практики вроде отказа от сна или строжайшего голодания. А еще можно творить особые заклинания, чтобы летать по небу или разжигать огонь без спичек. Недостаток всех этих методов в том, что их просто нельзя поддерживать по желанию. Вместо этого нам нужно овладеть практикой глубокой медитации и увидеть, что те качества, которыми обладают все вещи, на самом деле происходят из наших семян. Затем нужно спокойно, радостно и упорно возделывать сад своего ума, чтобы он стал райским. 95. Разрушение хранилища. Эманации возможны только благодаря собственной природе состояния ума. Уничтожьте ошибочное отношение и освободите ум от идеи одного или множества. В этом состоит разрушение хранилища, достигаемое посредством высокой медитации. В последней главе была описана самая важная сверхспособность, способность к эманации или отправлять себя на помощь сперва одному человеку, а позже бесчисленным людям. И то, и другое требует особого состояния ума, которое так и называется – состояние эманации. Войти в это состояние можно только потому, что его природа также заключается в том, что произведена добротой по отношению к другим. В древности, чтобы увидеть, что вещи в действительности происходят из нас, использовали популярное упражнение под названием «ни одно, ни множество». Нельзя увидеть автомобиль, не глядя на его детали. Однако можно иметь полный набор деталей, но не иметь автомобиля. Следовательно, детали – это не автомобиль. Так если детали, на которые нужно посмотреть, чтобы увидеть автомобиль, не являются автомобилем, то откуда берется сам автомобиль? Не говоря уже о 2 или 3 таких автомобилях. Примените это понимание к своему уму, к идее разослать повсюду на помощь людям бесчисленные клоны самого себя, и вы на полпути. В конце первой главы было показано, что, медитируя на то, как вещи работают на самом деле, можно прийти к уничтожению хранилища негативных семян. Быть садовником – это одновременно и сажать цветы, и выпалывать сорняки. 96. Обретая контроль над своей жизнью. Деяния истинного практика не белые, не черные. Деяния других бывают 3 видов. При этом соответствующие последствия, которые созреют из этих деяний, совершенно очевидны для них по тем семенам, которые они посеяли. Если жизнью и правда управляют старые семена, прорастающие в наших умах, тогда логично, что жизнь может нас немного разочаровывать. Множество сиюминутных усилий, которые мы предпринимаем, чтобы заполучить желаемое, попросту не сработают. И разве это не так? Стать садовником своей реальности значит вернуть себе управление собственной жизнью. Это знать наверняка, как получить то, что вы хотите, ведь теперь вы точно понимаете, какие семена посеять и как они будут созревать. Вот это и есть йога, вот это и есть настоящая практика. Большинство людей постоянно и вслепую сеют три вида семян в своих ментальных садах. Множество ежесекундных маленьких черных негативных семян, массу нейтральных семян, которые посажены нашим постоянным, фундаментальным неправильным пониманием вещей. И редкие хорошие белые семена, как результат помощи другим. Вы должны понимать, что даже белые семена, посаженные без понимания, приводят к страданию, ибо истощаются. Миллионы белых семян создали вашу жизнь, которая утекает сквозь пальцы, пока вы читаете эти слова. Истинные практики совершают те же самые благодеяния с пониманием. Вместо того, чтобы сеять нечистые белые или черные семена, они сажают только чистые белые семена и поэтому сами управляют своей жизнью. 97. Конец ограничений. Отдаленные жизни, отдаленные места и отдаленные времена полностью оказываются здесь и сейчас, ибо мысль о них и семена для них подразумевают одну и ту же форму. Они видят их всегда, в безначальном прошлом и в бесконечном будущем, ничего не оставив. Хранилище причины и следствий поддерживается определенными факторами и исчезает вместе с ними. Можно хоть сейчас вспомнить или подумать о своем фантастическом месте отдыха, но это совсем не то же самое, что быть там. Это всего лишь ментальная картина о пребывании там. Однако если все не более чем ментальные картинки, то почему же подумать и побывать там не одно и то же? Когда мы думаем о красивом месте, в уме созрело семя, позволяющее это представить. Когда мы сидим в красивом месте, проросло семя, позволяющее там находиться. И поэтому, как вы, возможно, заметили, не имеет никакого значения, как сильно вы хотите там оказаться. Вы не попадете туда просто потому, что вы этого хотите. Единственный способ попасть туда – целенаправленно посеять нужные семена. Скажем, обеспечить прекрасный отпуск кому-то другому. После этого расслабьтесь и ждите фейерверков. Тот же, кто достиг мастерства в возделывании своего умственного сада, использует мощное внутреннее удобрение из знания и стремления помочь другим. Поэтому он может мысленно порождать даже очень отдаленные события и тем самым быть там. Они пронзают бесконечность времени вперед и назад, ничего не оставляя неизвестным. Когда приходит конец неверному пониманию, старое хранилище рушится, а ему на смену приходят самовоспроизводящиеся чистые семена. 98. Отбросив границы времени. Так происходит, ибо те, кто понимают вещи, прорвались сквозь ту идею, что прошлое и будущее способны существовать сами по себе. Для них очевидны тончайшие подробности самой природы вещей. Поскольку всевозможные перестановки вещей сводятся к одной, их основа – таковость. Вот еще одна простая демонстрация пустоты, которую иногда называют таковостью. Начальник врывается в ваш кабинет и кричит на вас за срыв клиентского заказа. На самом деле его лицо всего лишь красноватого оттенка, а его голос – некий набор децибел. Но семена в вашем уме выстреливают и накладывают на это законченный образ неприятного человека. Кому-то еще, находящемуся в комнате, может показаться, что он, начальник, вполне резонен. Семена этого человека складываются в совершенно другую картину. Ни один из этих двух образов не является непременно правильным. Из самого начальника не проистекает ни неприятность, ни привлекательность. Это и есть пустота. Древние мастера медитации смогли установить, что ощущение хода времени происходит только потому, что на каждый щелчок пальцев в уме возникает 65 различных, сменяющих друг друга образов. Забавно, что это почти совпадает с частотой кадров кинофильма. Само время совсем как тот начальник. Как быстро мы видим, как оно проходит, у зубного врача или с хорошим другом, зависит только от ваших семян. Те же, кто различает эти тонкости, могут сами ускорять или замедлять время, занимаясь садоводством. Благодаря тому, что в основе всех событий лежит пустота, у нас всех есть способность в этот самый миг разглядеть все, что когда-либо происходит. 99. За пределами, но не за пределами ума. Поскольку два состояния ума отличаются друг от друга, они выбирают разные пути, чтобы испытать эту единую основу. И это не тот случай, когда какое-то одно состояние ума может посредством чего-то иного переживать эту основу без правильного восприятия. Будь такое возможным, то стало бы возможным все, что угодно. Если пустота является единственной наиважнейшей вещью, основанием, которое позволяет происходить всем остальным вещам, тогда почему же ее так трудно осознать? Вернемся за ответом к великому заблуждению. Мы все время говорили о том, что с одной стороны, каждое наше восприятие, которое когда-либо у нас было, ошибочно. Но если ум совершает некую фундаментальную ошибку в каждый момент жизни, то как же поймать себя за совершением этой ошибки? Получается, что тот самый инструмент, который мы используем, неисправен. Одни утверждают, что таким неисправным умом нельзя увидеть истину. Другие утверждают, что мы можем, если мы подключим к этому самоосознанность, что-то вроде независимого уголка нашего ума, который слушает и наблюдает за ним, даже если сам-то ум никогда ничего не видит правильно. Великие мастера прошлого одинаково признают обе эти идеи неразумными. Как упоминал мастер Патанджали в начальных строфах, есть два других пути постижения основополагающей истины пустоты. Один из них, аргументация, похож на роль актера в кинофильме, который объясняет зрителям, почему фильм не может быть настоящим. Это приводит к прямому, правильному переживанию абсолютной истины во время медитации, вызванной самыми чистыми из семян. 100. Как мы слышим свои мысли? Осознает ли ум основу, объект или нет, зависит от его воздействия на этот объект. Деятельность ума всегда есть нечто осознаваемое обоими, ибо оно не есть нечто зависящее от степени преображения самого человека. Стоит на минуту задуматься, и сразу становится ясно, утверждать, что нечто существует, можно тогда и только тогда, когда вы или кто-то другой об этом знает. Пусть не обязательно напрямую, но хотя бы через производимый эффект. Например, мы видим, как ветер дует по раскачивающимся деревьям. Если существует высшая реальность, которая может нас спасти и которая лежит в основе всех вещей, тогда она должна также иметь способность лежать в основе ее восприятия нами, то есть поддерживать это восприятие. Объекты зависят от субъектов, а субъекты опираются на объекты. Ни один из них не может существовать без другого. Правда, что мы никогда не сможем увидеть истину. Ум похож на зеркало. Поставь перед ним некий объект, и зеркало обретет сходство с этим объектом. Неправда, что мы не можем наблюдать свой ум с помощью нашего ума, обойдясь без какого-то экзотического очевидца, чтобы обнаружить, как именно он совершает великое заблуждение. Каждый, независимо от уровня его духовных достижений, постоянно следит за работой своего ума, включая тех, кто на обоих путях к истине. Физические чувства реагируют на внешние раздражители, а ментальное чувство отмечает внутренние образы и мысли. В следующую миллисекунду они целой группой предстают перед зеркалом ума, и вы видите мир и самого себя. 101. Ножи сами себя не режут. Этого не происходит, поскольку ум осознает сам себя, ибо тогда он скорее был бы объектом, который он видит. А поскольку оба они, суть одно и то же, ни один не будет тем, что удерживает объект. Получается, что субъекты и объекты непременно должны быть различными и отдельными. Древние мастера говорили, что ум как нож, не может резать сам себя. Сумей ум себя увидеть хоть на миг, он бы не смог быть ни тем, что видит его, видящим, ни тем, что он видит, видимым. Нет-нет, это ничуть не противоречит сказанному выше во второй главе о том, что восприятие субъектов и объектов как отдельных есть именно то, что вызывает все наши трудности. Ведь здесь понятие «отдельный» относится только к субъектам и объектам, которые не происходят из одного и того же места, из семян внутри нашего ума. Не следует думать, что ты живешь исключительно в своем уме, запертый там навсегда. Важно понять, что это не так. Внешние объекты и другие люди могут быть результатами картинок, которые создаю я сам, но это не значит, что они нереальны, что их не существует где-то там. Семена создают их как существующих где-то там. Если вы сомневаетесь, то выйдите на дорогу навстречу движущейся машине. Ее стальной бампер, который проецирует ваши семена, сломает вам ногу, которую вы тоже проецируете, и вы отправитесь в больницу, которую спроецировали, где вам выдадут самый настоящий спроецированный счет от больницы. 102. Кажущееся самоосознание. Когда осознаешь вещи внутри самого ума, то должен быть как познающим, так и познаваемым, хотя все это благодаря воспоминанию и семенам. Чтобы осознать самое себя, ум принимает на веру видимость того, что к нему возвращаются вещи, которые он никогда никуда не посылал. Однако если ум не может видеть себя, то как я тогда вообще могу осознавать себя? Как я могу слышать то, как я думаю? На миг задумайтесь о том, как вы слышите свое мышление. Прислушайтесь к мыслям в своем уме. Внимание, вопрос. Кто вы? Тот, кто говорит то, что вы слышите, или тот, кто слышит то, что вы слышите? Видите проблему? Мы на самом деле, несомненно, слышим, как мы думаем. Однако на самом деле происходит следующее. Семена вашего отношения к другим срабатывают у вас в уме и предъявляют мысли зеркалу ума. Это не вы думаете свои мысли, это семена их думают. Но если все так и есть, то мне что, навсегда оставаться всего лишь беспомощным очевидцем того, что преподносят мне семена, будь то внешний мир или мои мысли? Куда подевалась свобода воли? Ну же, это то, чему посвящена вся эта книга. Вы не можете управлять настоящим моментом. Он с вами происходит. Он как сухой цемент. Зато у вас есть полная власть и все права и обязательства применить их, выбирать, какие новые семена вы посеете в саду своего ума. 103. Как мы проецируем мир? Ум воспринимает все свои объекты через предъявление видимого видящему. Бесчисленные семена в наших умах заставляют видеть огромное разнообразие вещей вокруг. Это работает благодаря тому, что они организуют другие части определенным образом. Мы установили, что ум видит все, что видит, и даже самого себя, только когда объекты представлены ему, то есть субъекту. В этих строках мастер напоминает нам, что все эти объекты и даже само зеркало происходят из бесчисленных семян внутри ума, посеянных там нашим отношением к другим. Поэтому если подумать, то окажется совершенно логичным, что настоящая йога начинается вовсе не с ее третьей ветви, то есть йогических упражнений, а с того, с чего и должна, то есть с первой ветви, с самоконтроля и заботы о других. Как вы видите, неверно полагать, что физическая йога способна в чем-то помочь. Она не может. Йога пуста, она сломает вам шею с той же легкостью, с какой уменьшит вашу талию. Сработает ли для вас йога? Поможет ли вам лекарство? Заведется ли сегодня ваш автомобиль? Даже взойдет ли завтра солнце? Все это зависит от того, как семена выстроят вашу реальность. Нет ничего, что делало бы хотя бы что-нибудь для чего-то другого. Ни у чего нет силы делать что-либо. Если вообще хоть что-нибудь работает, так это лишь потому, что мы заботимся об окружающих. 104. Учиться у видения. Те, кто переживал экстраординарное видение, не перестают медитировать на то, чем на самом деле является самость. И тогда ум, поглощенный развлечением, устремляется к абсолютной чистоте. Во времена мастера Патанджали к книгам относились совсем не так, как мы относимся сейчас. Прочтем книгу разок и отложим ее в сторону или вообще выбросим. Раньше отношения с действительно значимой книгой строились наподобие женитьбы. Вы садились и читали ее, изучали ее, а может, и заучивали наизусть едва ли не целиком. Книга сопровождала вас всю жизнь как друг и помощник. Теперь, когда вы прочли эту книгу, необходимо ее задействовать. Вам нужно пройти через те же 5 путей, которыми должен прошагать каждый искатель. Во-первых, вам, вероятно, понадобится личное несчастье, развод, тяжелая болезнь или потеря близкого человека, чтобы начать задаваться вопросами и открыть эту книгу. Во-вторых, ее нужно тщательно изучить, по возможности отыскав живое руководство к действию. Посвятить достаточно времени размышлению о семенах, делая упор на идеи пустоты. Вам необходимо посеять новые семена, чтобы все это понять. Приносите людям добро и посвящайте эти заслуги пониманию. В-третьих, научитесь правильно медитировать и прилагайте усилия, чтобы достичь абсолютной любви и увидеть абсолютную истину. Где-то через 20 минут пребывания в этом состоянии вы перейдете на четвертый путь, различая теперь то, какими вещи кажутся, и то, чем они являются на самом деле, как вы теперь уже знаете. 105. Конец семян. Из-за семян определенные факторы вмешиваются в промежутки этого. Они уничтожаются тем же способом, который был описан для негативных мыслей. Если третий путь происходит в считанные минуты, то на путешествие по четвертому пути может потребоваться целая жизнь, а то и не одна. Согласно традиции, в этот период физические практики йоги очень важны. Мы сочетаем работу извне внутрь с усилиями изнутри наружу. Это как для очистки засорившейся трубки нужно постукивать по ней снаружи, одновременно проталкивая шомпол внутрь. Работаем над развязыванием узлов боковых каналов, неправильное понимание субъекта и объекта, нас самих и нашего мира. На этом этапе у нас уже есть инструменты для работы над зернохранилищем, но наша работа все еще далека от совершенства. Например, она может порой вызывать небольшие взрывы в промежутках, как во время зачистки старого минного поля. Препятствия еще встречаются, но мы уже видели, каким будет конец, и не унываем. Скажем, вы встретили гневного человека. Как долго вы сможете расстраиваться, зная, во-первых, что вы сами их создали, а во-вторых, что его удерживает в вашем мире именно ваша прежняя естественная реакция на гнев? Таким образом, сперва уходят негативные эмоции, а затем постепенно и все связанные с ними семена, убитые наповал вашим полным пониманием. 106. Неоплатные долги. Вам никогда не придется выплачивать те старые долги, ни одного из них. Вы достигли медитации, галактики учений, проникновения в путь всех вещей за пределами любого развлечения. Вы уничтожаете этим все негативные мысли и все невежественные поступки. Выше упоминались 10 высших уровней духовного развития. Мы достигаем первого уровня, когда впервые видим абсолютную реальность на третьем пути. Вплоть до седьмого уровня мы находимся на четвертом пути, используя то, что поняли об абсолютной реальности и сосредотачивая наш ум на различии между тем, что кажется реальным, и тем, что является реальным. К концу четвертого пути мы проходим 3 завершающих уровня, именуемых чистыми, и уничтожаем последние тонкие семена, которые ограничивают нас. Все, что связано со старыми негативными мыслями и поступками. Все, что мы когда-либо сделали неправильно, в бесчисленных перерождениях, навсегда отменено и стерто. 10-й и последний уровень в самом конце четвертого пути носит название «Галактика учений». Мы уже в состоянии посещать совершенные райские земли ангелов, которые пришли до нас, чтобы учиться у них. Мы стоим на пороге способности рассылать по Вселенной миллиарды своих копий, чтобы поделиться учениями из этой небольшой книги в виде потоков мудрости, которые разлетаются повсюду, как галактики. 107. Перешагивая лужу. И тогда вы освобождены от завесы нечистоты, скрывающей все вещи. Когда знание безгранично, тогда все, что остается познать, сокращается до размера лужи. На этом этапе те, кто завершили то, что собирались сделать, достигают совершенства качеств, происходящего из стадии преображения. В нашей культуре мы склонны думать, что знаем гораздо больше, чем люди прежних поколений, потому что нам известно больше вещей. Но другое дело знать что-то хорошо, познать то, как эта вещь работает на самом деле. Вот если постичь эту одну единственную вещь, тогда и познать все вещи, подлежащие познанию в бездонных глубинах океана всей Вселенной, станет не труднее, чем перешагнуть через дождевую лужу. Не дайте мирской жизни, ограниченным людям этого мира и скептикам, одурачить себя и заставить верить, что вы не способны на все это. Не способны стать настоящим ангелом, который видит все вещи и помогает всем живым существам. Эта маленькая книга по йоге просуществовала уже 2 тысячелетия, ибо она работает. Возможно, в современном мире те идеи, что вы здесь почерпнули, широко не обсуждаются или даже не принимаются. Но если вы честны с собой, вам придется признать, что они наполнены глубочайшим смыслом. И эти идеи можно применить не только к какой-то маленькой части своей жизни. На самом деле они указывают на ваше высшее предназначение, на саму причину вашего прихода в этот мир. И теперь исполнение этого предназначения зависит только от вас. 108. Итак, мы должны видеть. Противоядие этого момента есть ступень, на которой вы завершаете финальный конец преобразования. Абсолютная чистота, там, где постигшие пустоту личности и пустоту вещей развивают каждое из высших качеств. Это также есть нечто, приходящее через могущество ума для тех, кто пребывает в своей истинной природе. Люди хватаются за идею первоначала, она дает нам чувство комфорта. Что было раньше, курица или яйцо? Откуда взялось первое семя? Семя всегда создается реакцией на результат созревания более раннего семени. Каждый, кто когда-либо навредил вам, произошел из семени, посеянного, когда вы навредили тому, кто навредил вам еще раньше. И нет никакого первосемени. Такой вещи попросту не может быть. Мы пребываем здесь вечно, потому что всегда отвечаем злом тем, кто причиняет нам зло. Это похоже на замкнутый круг, который нельзя остановить. Однако есть одна вещь, которая нас спасет. Мы называем это духовным противоядием. Когда две идеи сражаются между собой, чтобы завоевать одно сердце, причем одна из них ложь, а другая окончательная истина, то истина неизменно торжествует. Абсолютным противоядием от всего страдания целого мира является пустота. Вещи, которые делают вещи, их попросту нет и никогда не было. Нам больше не надо сражаться с ними, нам больше не надо отбиваться от негодяя на киноэкране. Вещи работают только потому, что происходят из нас, из наших семян, из нашей заботы друг о друге. Об авторе. Геше Майкл Роуч – первый западный человек за последние 600 лет, который сумел выдержать очень сложный экзамен на профессорское звание Геше, то есть мастер буддизма, в тибетском монастыре Серамей, после 20 лет изучения йоги и философии Индии и Тибета. Он с отличием окончил Принстонский университет и получил в Белом доме президентскую медаль ученого. Геше Майкл – автор более 30 переводов древних текстов, а также таких всемирных бестселлеров, как «Алмазный огранщик. Система управления бизнесом и жизнью», «20 ошибок, которые разрушают вашу жизнь и как их избежать», «Как работает йога. Здоровье по системе алмазного огранщика», «Карма любви. Вопросы о личных отношениях», «Кармический менеджмент. Эффект бумеранга в бизнесе и в жизни», «Сад небесной мудрости. Притчи для бизнеса и жизни», «Восточный путь к счастливой жизни. Мудрость выбора». Тибетская книга йоги. Текст читал Игорь Сергеев.